Глава 10. «Я не лгала», — спокойно ответила я, глядя смело ему в глаза. «Если сейчас поддамся страху и волнению, то вызову еще больше подозрений. Я не виновата ни в чем. Ничего пока еще не сделала и не собираюсь. Чего мне тогда бояться? Я не помню, кто я и откуда. В моей памяти лишь обрывки. Что-то помню, что-то нет. В чем же моя вина тогда?» «Пока ни в чем. Отпустил он меня и вроде как слегка расслабился. Тело его перестало быть таким напряженным. «Просто ты явно странная. Не из богатых, а работать толком не умеешь. Как же ты жила? Чем кормилась?» «Я не помню», — вздохнула я. «Тут, конечно, была маленькая ложь. Помнила я куда больше, чем озвучивала. Но явно не то, из какого я города и страны, я не знала. И как очутилась-то тоже». «Ладно», — хмыкнул Степан, все же не до конца мне поверив. «Будешь в доме пока прислуживать. Ты чистенькая, опрятная. Но смотри», — погрозил он мне пальцем. «Перевернешь тарелки, отправлю чистить свиней. Поняла? Как тебя там? Анна?» «Ольга», — напомнила я и кивнула. «Я все поняла. Постараюсь ничего не разбить». «Угу, постарайся уж», — усмехнулся Степан, словно бы нарочно почесав подбородок кнутом, который обычно сворачивал и носил на поясе. Но теперь будто демонстрировала мне через него свою неограниченную власть в этом доме. Я это уже и без лишней демонстрации прекрасно поняла. «Говоришь, ты тоже слишком хорошо, словно наукам обучена». «И что это значит?» — уточнила я осторожно. «Надо же понимать его планы насчет меня». «Это значит, что я тебя по-прежнему держу на карандаше», — ответил он, глянув на меня так, что мне снова стало страшно и холодно. «Ну и глазище». А уж взгляд, сразу мурашки по спине бегут. От страха. Я ничего не ответила. Опустила глаза и ждала, когда Степан сделает то, чего я от него ждала. И мысленно молилась его сделать именно это. Отправит меня, наконец, на кухню. К Любе я уже почти привыкла. Да и не такая страшная она, как Степан этот. И без кнута. Степан не нашелся, к чему еще придраться прямо сейчас, и решил, что пока с меня хватит. Он спустил меня к Любе, что я с радостью и сделала. Спустя пару дней я уже знала план дома. Теперь я без особого труда могла отнести хозяйке чай и познакомилась с многочисленным семейством графа. Только теперь жизнь готовила мне новый сюрприз. Дом графа Павловского оказался не конечной станцией. А дело было так. На третий день моего вынужденного прислуживания графу я вдруг столкнулась в одном из коридоров с девочкой. Явно из хозяйских. Но я ее тут никогда не видела. На вид девочке было лет 9. Красивая, как фарфоровая куколка. Светлые кудри завязаны атласными лентами. Платье в кружевах. Большая кукла в руках. Я обратила внимание, что у нее очень необычный цвет глаз, синий, словно бы она была в линзах. Но ведь такое невозможно, если я нахожусь действительно в Российской империи времен крепостного права. Неужели это такой причудливый шедевр природы? Девочка любима семьей, но только чья же она? Не могла же я за неделю не заметить в доме ребенка. Эй! «Ты!» — сказала она мне таким тоном, что я даже вздрогнула. «С мальства приказывать умеет». «Ты кто?» «Я?» — улыбнулась я ей. «Ольга? А вы?» «Я София». Яснее мне не стало, кто она такая. А девочка тем временем продолжила. «Почему ты мне не кланяешься? Ты служанка. Ты должна мне поклониться». «Простите». Пробормотала я, делая реверанс и поклон. Надо же, с малых лет к этому приучена, а я перед ребенком растерялась. Я подняла на нее глаза. Девочка с любопытством разглядывала меня своими синими огромными глазами. «Поиграй со мной!» — попросила она.